Глава вторая. Мы пронеслись сквозь звездные ворота ядра и снова попали в затуманенное пространство. Ядро дымит, как плохой костер, его повсюду заволокли газовые облака. Гигантские массы водорода мчатся во все стороны от ядра, как гонимые ветром, то разряжаются, то снова сгущаются. Ольга передала очередной расчет. Вещества в местных звездах меньше, чем распылено в межзвездном пространстве. Ее изумило и обрадовало необычность явления. Я не удивился и не обрадовался. Я не люблю пыли ни на Земле, ни в космосе. Мэри с сердцем сказала: «Почему тебя назначили научным руководителем экспедиции? В тебе нет настоящей любви к науке. Тебя никогда не восхищает новый факт сам по себе. Зато я люблю ученых и могу вытерпеть их открытия, а это не так уж мало. В остальном ты права. Меня восхищают хорошие факты, а не просто новые». Немного правее курса появилась короткопериодическая Цефеида. Это была типичная пыхтящая звезда, быстро меняющая объем, меняющая светимость. Я бы не стал тратить внимание на нее. В Олеге жилка ученого развита сильнее, чем у меня. По просьбе Эллена он направил эскадру к ней. «Мы видели в рейсе множество цефеид», — сказал я Эллену. «Почему тебя заинтересовало именно это?» «Она приближается к коллапсу», — ответил Демиург. «А падение звезды в точку может произойти со дня на день. Будет непростительно, если мы пропустим такое событие». А бродяга признался, что всегда мечтал приблизиться к коллапсирующей звезде. Несколько раз он издалека наблюдал за коллапсом звезд вне Персея. И это всегда было грандиозно. Когда ему надоедала жизнь могучего звездного тюремщика, он воображал, что переносится на коллапсер и погибает с ним, наблюдая изнутри гигантскую катастрофу. Это было великолепно. Не собственная гибель, конечно, а пейзаж гибели звезды. «Бродяга, ты неисправимый романтик», — сказал я. Ольга прислала новый расчет. Находиться поблизости коллапсера было небезопасней, чем попасть под луч, поразивший красную. Только интенсивная работа аннигиляторов вещества могла гарантировать от катастрофы, если звезда перед коллапсом превратится в сверхновую, то есть выбросит наружу примерно с четверть своей массы. Олег приказал заблаговременно подготовить аннигиляторы. Приказ был обычный для этой операции. К бою, хотя воевать со звездой бессмысленно. Название наших технических операций отражает старые человеческие дела. Но звезда не превратилась в сверхновую. Она уже когда-то была сверхновой. Взрыв произошел за много веков до того, как мы появились здесь. Теперь от светила оставался лишь рудимент прежнего звездного гиганта, плотная, лихорадочно менявшая свой блеск и объем звездочка, правда, по массе раза в три больше нашего Солнца. И этот рудимент сколлапсировал на наших глазах. Мы увидели во всех подробностях антивзрыв, о котором столько слышали, но которого еще ни один человек не наблюдал вблизи. Эскадра кружила вокруг звезды компактной группой, на время превратилась в ее спутника. Ничто по виду не предвещало катастрофы. И вдруг звезда стала проваливаться. Это было вдруг в точном значении слова. Мгновение отделяло спокойное состояние от взрыва. Звезда взорвалась, но не наружу, а в себя. Она опадала, неслась в свою глубину, к своему центру. Олег приказал приблизиться. Мы теперь летели на звезду, она от нас. В момент антивзрыва диаметр звезды составлял 1,3 миллиона. Он опал до 1 000 000, до 100 000, до 1 000. Звезда стала меньше Земли, но чудовищные силы по-прежнему стискивали, сдавливали, стягивали, уминали ее. Она была уже меньше земной луны, но все продолжало опадать, все неслась к своему центру, небольшой, все уменьшающий шарик, такой безмерно плотный, что один кубический его сантиметр весил уже миллиарды, если не триллионы тонн. И тут звезда стала закатываться. Она была уже не больше 3-4 километров в диаметре. Крохотная точка по космическим масштабам. Точка еще сверкала, но свет краснел, темнел, звезда пропадала в невидимости, в абсолютной невидимости для волн, для частиц, для силовых полей. Больше не было шарика с чудовищно уплотненной массой, была черная дыра в пустоте. Зловещая дырка, втягивавшая в себя все, что неосторожно приближалось к ней. Олег велел эскадре затормозиться. Дальнейшее движение было опасно. Попади мы в притягивающее поле черной дыры, нас не спасли бы ни аннигиляторы вещества, ни генераторы метрики, ни гравитационные улитки. «Ужас!» — воскликнула побледневшая Мэри. Мы сидели с ней в обсервационном зале. «И такие невидимые страшилища подстерегают наши корабли, как черные пауки в кустарнике подстерегают путника. Оступился, шаг в сторону, и конец. Коллапсеры и вправду напоминают пауков космоса. К счастью, МУМ фиксирует все попутные поля. Автоматы сами бы включили тормозные двигатели, когда притягивающие поля коллапсера подошли бы к опасной величине». Пока мы разговаривали с Мэри, справа появилось космическое тело, по предположению, звездолет. Всего мы могли ожидать в этом неизведанном уголке Вселенной. Никакое удивительное явление природы не сочли бы невероятным, но о встрече со звездолетом, искусственным сооружением разумных существ, и помыслить не могли. Мы кинулись к обзорным экранам. Анализаторы бесстрастно твердили одно — к нам приближается звездолет. Я ушел в командирский зал. Это точно был корабль, а не космический шатун, и он удалялся от коллапсера. Он был на таком расстоянии от сконцентрировавшейся в комок звезды, что его не могло не затянуть в страшные объятия. Он должен был падать на нее с такой же быстротой, с какой она сама опадала в себя — а он улепетывал. Он мчался нам навстречу. В мире не существовало двигателей, способных развить тягу, столь превосходящую притяжение коллапсера. Вероятно, Ольга уже проделала все расчеты, связанные с незнакомцем, заметил я. На Овне МУМ всегда работает с трехкратной нагрузкой. Запросим Ольгу. По вычислениям Ольги, однако, получалось, что летящего чужого корабля нет. Он был, мы его видели, он неистово мчался прямо на нас, но его не было. «Чепуха», — сказал я с досадой. «Олег, я по горло сыт призраками и привидениями. Снова какой-то фантом, только космический, а не планетарный». «Фантомы — тоже реально существующие объекты, только не те, какими они кажутся», — возразил Олег. «А этого просто нет, хотя он есть, так надо понимать сообщение Ольги». Наша МУМ подтвердила донесение Ольги. Все поисковые поля, направленные на незнакомца, показывали, что ничего нет в том месте, где он был. К нам несся подлинный призрак, куда призрачней тех, что мы творили генераторами фантомов. Я опустился к Эллену. У него уже были орлан и граций, и во всю длину полета разлегся дракон. «Эллен», — сказал я, — «мы видим в оптике чужое тело. Поисковые поля не обнаруживают его. Можешь ты разъяснить этот парадокс на языке доступных мне понятий?» «На языке доступных нам понятий нет», — ответил Эллен. Он даже не захохотал, как обычно делал, предвкушая эффект своих объяснений. Эффект был сам по себе так значителен, что не нужно было подчеркивать его дьявольским хохотом. А на языке необычных понятий, Эллен? Звездолет, который мы видим, не существует в нашем времени. Я переглянулся с Орланом и Грацием, потом посмотрел на дракона. Они понимали не больше моего. В стороне сидела Ирина, раскрасневшееся лицо, блестящие глаза, и то, как она кивала головой на каждое слово Эллона, свидетельствовали, что она убеждена, будто ей все ясно. «Не существует в нашем времени? А в каком же, черт подери, времени он мчится на нас?» «Для нас он мчится из нашего будущего в наше настоящее». «А не из прошлого в настоящее?» Объяснение Эллона было из тех, которые сгущают, а не рассеивают тьму. «Из прошлого в настоящее мчимся мы. Вернее, непрерывно отодвигаем наше настоящее в прошедшее. Время реактивно связано с нами, подталкивает нас вперед в будущее, само улетает назад, в прошлое. Движение незнакомца — выстрел из будущего в настоящее. Его время нереактивно отскакивает от него, а мчится в том же направлении, как пороховые заряды в дулах орудий мчатся вместе со снарядом. Выстрел из будущего в настоящее? Я подумал. Но мы же видим чужой звездолет, Эллен, и видим его в нашем настоящем. Видим уже 2 часа. И за это время то настоящее, которое было 2 часа назад, стало прошлым. Иначе говоря, звездолет существует и в настоящем, и в прошлом, а не в будущем. Мне показалось, что я поймал Эллена на противоречиях, но Демиург хорошо продумал свою концепцию. Мы видим в настоящем его тень, падающую из будущего. Тень предваряет появление реального объекта. Тень сокращается, то есть звездолет приближается из будущего в настоящее. Когда она совпадет с объектом, он появится телесно. Он не пронесется из настоящего в прошлое. Думаю, что у него не хватит энергии, чтобы проскочить нуль времени, называемый настоящим или сейчас, или данное мгновение. «Ты слышишь, Олег?» — спросил я по стереофону. «Если гипотеза Эллена верна, то столкновение эскадры с чужим кораблем не грозит опасностью. Нам также не страшна встреча с ним, как Чингисхану не страшна встреча с нашими звездолетами. Ты что-нибудь понял?» Олег ответил, что постарается избежать близкого контакта с чужим кораблем, безразлично, в каком времени тот обретается. Гипотеза Эллена начинала мне нравиться. Все дело было в том, что звездолет мчался от коллапсора. При коллапсе меняется ход времени, и будущее, и прошедшее стягивается в точку. Говорят, у умирающего перед глазами проходит вся прошлая жизнь. У гибнущей звезды в какие-то считанные секунды выстраивается не только все прошлое, но и все будущее. Как это наглядно представить себе, я не знаю, но таковы выводы теории. Время также концентрируется в плотный клубок, как чудовищно плотной становится масса. И если в момент исполинского сгущения времени, стягивания сзади, из прошлого и спереди, из будущего, под таким временным прессом окажется чей-нибудь звездолет и уцелеет, то чудовищное давление сгущенного времени вполне может выбросить его в будущее. Он будет в пространстве здесь, а временно в далеком там. И, вырвавшись из схлопывающейся звезды на свободу, он должен будет стремительно возвращаться в свое время, как камень, брошенный в высоту, рушится на земь. И тогда его приближение к нам — не реальный бег в пространстве, а бег во времени. Естественно, что, видя его тень, мы не нащупываем его самого нашими полями. Его еще попросту нет». Аргументация Эллена была достаточно сумасбродной, чтобы обосновать логичность сумасбродного явления. А затем произошла встреча. и произошла точно по Эллону. Олег постарался, чтобы шальной звездолет не угодил ни в один из кораблей. Эскадра выстроилась в кольцо. В центр кольца несся звездолет. Не долетев до нас, он остановился. Теперь он неподвижно висел в космосе. Очевидно, пришел в точку равновесного времени, и это было как раз наше сейчас. Окружив незнакомца кольцом, мы по-прежнему видели его расплывчатым силуэтом, и по-прежнему поисковые поля не могли оконтурить его. Время на нем, похоже, замедлилось, он уже не падал в наше время так стремительно, оно тоже тормозило свой бег. И вдруг чужой корабль вырвался в пространство физически. На экранах вспыхнула реальная картина. Телесный предмет, а не его диковинная тень. Звездолет напоминал улитку из тройного кольца спиралей. Ни у нас, ни у галактов и демиургов не было и отдаленно похожей конструкции. Корабль, совершенно прозрачный, как будто и стенок у него не было, весь состоял из мерцающего газа, сжатого какими-то силами в трехэтажную спираль. Лишь на острие возвышался темный нарост размером с наш корабельный зал, вероятно, командный пункт. В нем виднелись непрозрачные тела. Впервые я увидел Эллона удивленным. «Элли», — обратился он, забыв сказать традиционное «адмирал», — «Элли, вы знаете, что это за форма?» «Она воспроизводит гравитационную улитку, при помощи которой я отшвырнул хищную планету». Дракон был удивлен не меньше демиурга. «Так красочно описанная тобой проблема пинка в зад получила, кажется, предметное оформление», — съязвил я. «Конструкция, которая сама себе наддает». На сигналы звездолет не отзывался. Олег велел Осими вести планетолет к чужому кораблю. Планетолет облетел улитку, ощупал ее полями, поискал, но не нашел входов. Осима решил отделить кабину от корпуса. Вскоре мы увидели гибель звездолета. Кабина, охваченная нашими полями, сохранилась, а корпус мигом распался. Чуть срезали кабину, бесформенное облачко поплыло к нашей эскадре, оно больше не мерцало. «Полюбуйтесь, каких зверей я притащил», — сказал Осима, выпрыгивая из планетолета, возвратившегося на козерог. «Чужой корабль сохранить не удалось, чужие астронавты доставлены. Но они все мертвы. Они уже миллионы лет мертвы, если верить Эллону, что мы повстречали не звездолет, а время-лед». Внутри кабины лежало 6 тел. Несомненно, когда-то они были живыми, сейчас ничто не свидетельствовало о жизни. Прозрачные стенки кабины напоминали силовые экраны, натянутые на каркас, тоже, впрочем, прозрачный. Наши силовые насосы быстро рассосали стенки кабины. Мертвые тела выпали на площадку. И это были очень странные существа. Они чем-то походили на нас, на всех людей, демиургов, галактов, ангелов, даже драконов. И были очень иными. Все с головами, с лицами, с волосами на голове, но волосы, каждой толщиной с мизинец, напоминали змей. С глазами, но трехглазые, с ртом, круглым отверстием, оно могло и открываться, и плотно смыкаться. Сейчас безгубые рты у всех были полуоткрыты. Небольшая голова покоилась на мощном черном теле паука, опиравшемся на 12 ног, восьмичленных, толщиной в человеческую руку. «Живое!» — закричал Лусин и бросился к одному из созданий. «Дергается!» Граций поспешно схватил Лусина за плечо, чтобы он близко не подошел к паукообразным. Из мощных рук галакта Лусин выбраться не мог, но все настойчивее указывал на ближнее к нам тело и все взволнованней твердил, что незнакомец жив. Вскоре и я увидел, что одна из ног дернулась, задвигались и волосы на голове. Незнакомец сделал слабую попытку приподняться и снова упал. Два его нижних глаза с усилием открылись, обвели нас мутным взглядом и смежились. Движение, очевидно, стоило ему столько сил, что он опять впал в бесчувственность. «Пятеро мертвы, но этого можно привести в чувство», — сказал Олег. «Куда бы поместить его?» Эллен попросил себе ожившего астронавта. «В лаборатории тесновато, но для такого любопытного создания местечко найдется. И если понадобится экспериментировать для оживления звездного странника, делать это лучше в лаборатории, не так ли?» «Берите его, Эллен», — разрешил Олег. Ромеро обратился сразу к Олегу и ко мне. «Высокочтимые друзья, не будете ли вы возражать, если я присвою нашим новым 12-ногим знакомым название «Аранов»?» Мы поинтересовались, почему Ромеро придумал такое название. Он объяснил, что словечко «аран» как-то связано в древних человеческих языках с обликом паука. Оспаривать, что незнакомцы похожи на земных пауков, мы не могли. «Еще они похожи на альтаирцев», — заметил я. «Те дружелюбнее, сердечней». Потом я часто припоминал, с какой точностью с первого взгляда Ромеро определил характер аранов.